Глава 15. Секрет ведьмы. «Подожди, пожалуйста! Она мертва! Мертва! Мертва! Нет никакого смысла!» Он на дюйм сдвинул стул, извиваясь в веревках и изо всех сил стараясь оставаться между потным, державшим нож мужчиной, и своей женой, которая была привязана к стулу рядом. Его звали Ричард Уиберли, а его жену — Клэр. Они оба уже 10 лет не видели своих детей. «Если ты нас убьешь, это ничего не даст!» «Ничего? Ничего не даст?» Мужчина с диким взглядом нагнулся к пленнику и приставил нож к его лицу. «Вы умрете, вот что это даст! И причинит им боль! Этого достаточно!» Сверкнуло лезвие, и на щеке Ричарда появилась длинная кровавая полоса. Клэр закричала, осыпая мужчину ругательствами и проклятиями. Тот грубо спихнул Ричарда на пол, сделал шаг к женщине, но так и не опустил ногу на пол, потому что дверь вдруг распахнулась, и огромный человек, самый высокий из всех, кого Ричард когда-либо видел, шагнул в комнату. У него были длинные черные волосы, а щеку пересекал уродливый шрам. Из заплечного мешка торчала рукоять меча. Все в нем говорило о целеустремленности, силе и безграничной жестокости. От его ярости, казалось, дрожал воздух. Первый мужчина вскрикнул и метнул нож, но пришелец легко отбил его и, вздернув соперника за шиворот, просто выбросил в окно. Раздался громкий треск. Примерно секунду царила тишина, а потом тело тяжело ударилось о землю 20 футами ниже. С первого этажа долетел звон разбитого стекла. Краткое мгновение гигант стоял неподвижно. Затем его плечи опустились, тело расслабилось. Теперь он выглядел как человек, который очень долго нес тяжелый груз и, наконец, его сбросил. Вернув стул Ричарда в вертикальное положение, он поднял отброшенный нож и разрезал веревки. «Кто вы?» — спросил Ричард, потирая глубоко отпечатавшиеся следы на запястьях, пока мужчина помогал освободиться его жене. «Меня зовут Габриэль. Я друг ваших детей». После того, как Габриэль покинул Кейт и Майкла в городе великанов, ему понадобилось меньше 3 часов, чтобы найти секретаря. С другой стороны, это стало завершением поисков, длившихся 15 лет. 1,5 десятилетия назад, после событий в Кембриджском водопаде, доктор Пим попросил Габриэля заняться поисками исчезнувшего секретаря. Он многое знает, ему известны самые сокровенные планы грозного Магнуса. Враги будут охотиться за ним, чтобы наказать за предательство ведьмы. Мы должны найти его раньше, чем они. Так что Габриэль долгие годы выслеживал его по всему земному шару, идя по следам, проверяя мельчайшие слухи и намеки, заглядывая во все закоулки магического и немагического миров, однако вечно появлялся на день, час или минуту позже. Он нашел следы секретаря среди колдунов Вуду и головорезов Нового Орлеана, но почти сразу упустил его в затерянной в Андах деревушке. Всего один раз Габриэль столкнулся с ним лицом к лицу. Он встретил секретаря на Парижской улице, когда тот пытался голыми руками поймать голубя, вероятно, чтобы им пообедать. Однако их разделила пестрая толпа туристов, а когда Габриэль перебрался на другую сторону улицы, секретарь уже исчез. После этого доктор Пим велел ему прекратить преследование, потому что появились другие, более важные дела. Враг собирал силы, приближалась война. Но в конце концов усилия Габриэля окупились. Во время одного из путешествий он побывал в городке на побережье Адриатического моря, крохотном обломке уцелевшего волшебного мира, где секретарь несколько месяцев прятался на заброшенной красильной фабрике. На полу, в тронном зале великанов, еще была свежа известковая желтая краска. Она-то и подсказала Габриэлю, где искать злополучного секретаря. Габриэль не рискнул появиться прямо на фабрике, потому что после прошлых неудачных попыток знал, если секретарь там, он наверняка выставил защиту против магического вторжения или, по крайней мере, наложил чары, которые своевременно предупредят его о незваных гостях. Так что Габриэль в последний раз использовал ключ доктора Пима, чтобы оказаться на пригородном аэродроме. Его морщинистый владелец, а заодно и единственный пилот, помнил мужчину еще со времен их встречи 15 лет назад. «Фабрика по-прежнему пустует. Это все, что мне известно», — сказал пилот. «Но будьте осторожны. В последнее время там крутились морумкади и нечисти. Надвигается буря». Когда Габриэль пересек маленький пешеходный мост и оказался в городке, уже смеркалось. Он встретил всего пару прохожих, да и те спешили домой, чтобы успеть до наступления темноты. Как и многие волшебные места, город казался застрявшим в прошлом. С последнего посещения Габриэля почти ничего не изменилось. Хотя нет, на лицах жителей появились страх и беспокойство. Мужчина поглубже надвинул капюшон и старался держаться обочин, пока не добрался до фабрики. Оказавшись во дворе, он увидел в окнах второго этажа свет. Его 15-летние поиски совершились как нельзя более вовремя. Женщина была так похожа на старшую дочь, что Габриэлю показалось, будто он смотрит не на мать, а на саму Кейт, только через призму времени. У нее были те же русые волосы и карие глаза с золотистыми искорками. Даже очертания и форма лица были точь-в-точь, как у дочери. Однако, присмотревшись получше, Габриэль заметил и отличия. Дело было не в морщинах, с течением лет поселившихся в уголках ее глаз, и даже не в запавших от усталости щеках. Нет, их отличала вызывающая твердость и прямота во взгляде. Тот напоминал Габриэлю не Кейт, а Эмму. Их отец, что неудивительно, оказался похож на Майкла. Они носили похожие очки в проволочной оправе, у обоих были темно-каштановые волосы и темные глаза, которые достались и Эмме, но в их облике читалось и более глубокое сходство. У обоих был вид человека, привыкшего размышлять. Человека, который при встрече с проблемой сперва все хорошенько обдумает и, возможно, даже испишет планами пару страниц в блокноте. Супруги выглядели худыми и изможденными, но были невредимы, конечно, не считая раны на лице Ричарда, которую Клэр обработала спиртом и перевязала импровизированным бинтом из подкладки плаща Габриэля. Из разбитого окна сквозило. Холодный свежий ветер то и дело врывался в затхлый воздух фабрики. Комната представляла собой простую бетонную коробку с одной дверью и дырой в стене, которая еще недавно была окном. Супруги Уиберли не уставали благодарить Габриэля. «Спасибо за наше спасение», — сказал Ричард. «Но главное, спасибо за то, что вы сделали для наших детей. Мы знаем, кто вы. Доктор Пим рассказал нам о событиях в Кембриджском водопаде еще до того, как дети появились на свет. Сколько вы здесь пробыли?» «Несколько недель. До этого мы были где-то еще. Не знаю, где именно. Там было намного холоднее. Потом он испугался и притащил нас сюда. Сперва мы подумали, что он наш спаситель. Мы провели в том поместье в Нью-Йорке целых...» 10 лет», — кивнула его жена. «Верно, 10 лет. С тех пор, как нас поймал Рурк. Вы знаете Рурка?» «Да». «Потом появился Кавендиш. 5 или, может, 6 лет назад. Просто вошел в комнату через стену. Тогда мы не знали, кто он, но после 10 лет в заточении мы бы и за говорящей мышью пошли, если бы она пообещала вывести нас на свободу». Мужчина говорил с такой горячностью, будто потребность излить душу 10 лет нарастала в нем, как скапливается вода за дамбой, чтобы потом, в мгновение ока, излиться грохочущим водопадом. Он сказал, что поможет нам найти книгу расплаты, что хочет доказать Пиму свои добрые намерения. Он заставил нас послать сообщение детям. Не знаю, получили ли они его. Получили. Затем он привел нас сюда. Тогда стало понятно, что он лгал, и мы просто попали из одной тюрьмы в другую. Он бросил взгляд на жену. «Это моя вина. Я не должен был ему верить». Клэр взяла его за руку. «Мы оба виноваты. Да и какой у нас был выбор?» «Он собирался держать вас в заложниках», — сказал Габриэль. «Ради графини. Она хотела, чтобы Майкл при помощи летописи снова сделал ее молодой». «У Майкла есть летопись? Ричард резко подался вперед. «А что с книгой расплаты? Они ее еще не нашли?» «Нет». «Где дети?» — спросила Клэр. «Вы можете нас к ним отвезти?» «Сможете идти сами», — только и сказал Габриэль. В городе стояла тишина. Темные улицы были пустынны. Габриэль с супругами Уиберли шли так быстро, как только возможно. Муж и жена то и дело спотыкались из-за истощения, и Габриэль не решался их торопить. По дороге он шепотом рассказывал, как Майкл стал хозяином летописи и получил сообщение от отца, как похитили Эмму, как они с соратниками пробрались в крепость грозного Магнуса и попытались ее освободить, как Кейт перенесла их в земли великанов, и там дети наконец узнали, где находится последняя книга. «Подождите!» — Ричард остановился на узкой улочке, на которую выходили закрытые окна магазинов. «Вы знаете, где книга? Вы же сказали, что не нашли ее!» «Пока не нашли». «Так где же она?» — спросила Клэр. Сейчас Габриэль больше всего хотел убраться из этого города и вернуться на Лорис. Дети остались без защиты, и от этой мысли ему с каждой минутой становилось все больше не по себе. Теперь, когда он узнал секрет графини, задерживаться здесь не было смысла. Однако не все могло подождать. Книга спрятана в мире мертвых. Супруги Уиберли уставились на него. Лицо Клэр окаменело. «Где дети?» «Я отправил Майкла и Кейт на Лорис. Сейчас там командует Робби Маклаур, король гномов из окрестностей Кембриджского водопада. Он за ними присмотрит. Туда мы сейчас и направимся». Габриэль начал разворачиваться, но Клэр с поразительной силой схватила его за руку. «А Эмма?» Габриэль взглянул на женщину. Она была на голову ниже него, однако мужчине не приходилось гадать, от кого младшая Уиберли унаследовала стальной характер. «Она в мире мертвых». Клэр будто подрубили ноги. Габриэль и Ричард одновременно попытались ее подхватить, но она удержала равновесие и подняла руку, показывая, что не нуждается в помощи. «Одна?» — спросила она слабым голосом. «Она отправилась туда одна?» «Только хранитель книги способен войти в мир мертвых. Я не мог ее сопровождать». Мужчина покачал головой. «Как Пим такое допустил?» «Пим погиб». От этих слов оба снова окаменели. «Что?» — наконец выдавил Ричард. «Когда?» «Когда мы освобождали Эмму из крепости. Он пожертвовал собой, чтобы мы смогли сбежать». Габриэль знал, что Уиберли были дружны со старым волшебником, раз доверили ему жизнь своих детей. Хотя недавно отправили им сообщение, предупреждая, что нельзя позволить Пиму собрать все три книги. Почему? Знали ли они, что пророчество предвещало смерть Кейт, Майкла и Эммы? Считали ли Пима своим врагом? Габриэль видел, какими взглядами обменялись муж с женой. В них не было удовлетворения, только печаль. «Мне жаль это слышать», — сказал Ричард. «Он был нашим другом. Не скрою, пару месяцев назад мы бы отреагировали по-другому. Понимаете, мы узнали, что если дети соберут книги вместе, то умрут. Я знаю. Тогда вы понимаете, что это заставило нас сомневаться буквально во всем, даже в том, кто такой Пим. Правда ли он собирался пожертвовать детьми ради высшего блага? Мы не знаем». «Он о них заботился», — твердо сказала Клэр. «Сколько бы мы ни спорили, всегда возвращались к этому. Должно быть, он знал что-то, чего не знаем мы, какой-то способ спасти детей». «Однако у нас не было доказательств, поэтому мы и послали сообщение. Но если Пим мертв...» Хотя они говорили шепотом, их голоса были единственными звуками на улице. Габриэль почувствовал себя неуютно. Пора было двигаться. «Вы правы», — прошептал он. Пим верил, что есть способ подчинить книги, при этом избежав смерти. «Но какой?» — спросил Ричард. «Что именно он рассказал?» «Совсем мало. Он верил, будто ответ скрыт в пророчестве, что есть вторая часть, которая ему неизвестна. Потом я узнал, что графиня хранит какой-то секрет, и подумал, что это может быть информация, которую мы ищем. Поэтому я и выслеживал секретаря. Повезло, что я вас нашел». «Получается, — начала Клэр, — Пим не рассказал вам, как найти вторую часть пророчества?» «Увы». Габриэль выглянул за угол, проверяя, нет ли там кого, и потому не заметил взгляда, которым обменялись супруги Уиберли. «Идем», — сказал он. Они заспешили по улицам и уже через несколько минут остановились на углу сквера, в центре которого стоял памятник мужчине на коне. И у всадника, и у коня были несоразмерно большие головы, а на мужчине еще гигантская шляпа с пером. Габриэль напряженно всматривался в тени у закрытых кафе и магазинов. Все было спокойно. «Я ничего не слышу», — сказала Клэр. «Да», — подтвердил Габриэль, — «и это меня беспокоит». Он указал на узкую улицу с другой стороны сквера. «Если что-то случится, бегите туда. Вы окажетесь у моста. Перейдите его и поднимайтесь по холму. Не останавливайтесь, пока не окажетесь на аэродроме». Он назвал им имя пилота. «Скажите, что вы мои друзья, и попросите отвезти в Сан-Марко. Там он покажет вам корабль, который плывет на Лорис». «Разве вы не пойдете с нами?» — удивилась Клэр. «Пойду», — ответил Габриэль, «но в случае чего не ждите меня». Он вытащил меч бабушки Пит и открепил с пояса длинный нож. «Давайте». Они едва добежали до памятника, когда первый нечисть выскочил из-за пьедестала. Габриэль взмахнул мечом с такой силой, что зазубренный клинок, который вскинул для защиты нечисть, тут же дернулся вниз, ударив хозяина по лицу. Еще одно молниеносное движение, и Габриэль отделил голову существа от тела. На боковых улицах показались еще три нечистя. «Бегите!» — закричал он. «Не останавливайтесь!» Супруги Уиберли бросились прочь. Он слышал, как затихают за спиной их шаги. Габриэль уже много раз сражался с нечистями и знал, как они себя ведут. Они представляли собой магическую помесь свиней и людей, и многое унаследовали от животных, в частности, привычку драться скопом. Габриэль знал, что пока двое нечисти атаковали его спереди, третий подкрадывался сзади. Отразив мечом первый удар, он сразу же пригнулся и услышал, как лезвие противника рассекло воздух над его головой. В следующий момент Габриэль развернулся, подрубил ноги нечистя и, вспоров длинным ножом грудь монстра, оттолкнул его в сторону. Однако не успел Габриэль отдышаться, как его настигла палец первого нечистя. К счастью, удар пришелся по касательной, прямой размозжил бы ему плечо. Габриэль покачнулся и схватился за колонну, которая поддерживала каменного всадника. Следующий удар должен был раскроить ему череп, но Габриэль пригнулся, и палец отбило кусок камня от пьедестала. Мужчина уже представлял, как распорит снизу левый бок нечистя и остановит лезвие прямо под его правой рукой. Увы, разворачиваясь, Габриэль поскользнулся на гладких камнях мостовой и рухнул на спину. Нечисть тут же бросился к нему, занося палец для решающего удара. И вдруг все замерло. Из груди монстра высунулось острие меча, и он, покачнувшись, грузно осел на землю. Габриэль увидел запыхавшегося Ричарда. Нечисть, которого Габриэль ткнул ножом чуть ранее, попытался встать, но Клэр грубо помешала ему, опустив палец прямо на плешивый затылок. Ричард протянул руку, и мужчина с благодарностью за нее ухватился. «Вынужден признать», Габриэль спрятал меч в ножны, поморщившись, когда плечо прострелило боль, «что приказы вы выполняете совсем как ваши дети». «Послушайте», — сказал Ричард, — «мы должны вам кое-что сказать. Только не сейчас». «Пророчество. Кажется, мы знаем, как найти оставшуюся часть, то есть где». Секунду Габриэль молчал. «Так что мы не можем отправиться с вами на Лорис», — подытожила Клэр, — «хотя очень хотим. Вы не представляете, как мы тоскуем по детям, но если вы сказали правду, и, отыскав вторую часть пророчества, мы получим ключ к спасению детей, мы просто обязаны. Постойте, вы куда?» Габриэль схватил их обоих за руки и быстро зашагал по улице. «Нельзя терять времени!» «Вы хотите сказать?» — начал Ричард. «Да, я иду с вами!»